Глава восьмая. Вот мои родные края, мой райский уголок, с пафосом произнес Топинат. Какая гадость! Воскликнула Роза. Она наступила кроссовком в какую-то вязкую жижу. Хомячок же, который сидел у Розы на плече, светился от радости. По его виду можно было смело сказать, что ему здесь очень нравится. «В целом мире не найти таких же нежных запахов, как в Миродии!» — восхищался зверек. Вдруг Топинат втянул носом воздух. «И правда, пахнет плесенью!» — заключил он. Наконец Топинат обратил внимание на обувь Розы и увидел, где они оказались. Вихрь перенес их в дикое поле, где повсюду блестели лужи. «Уютно тут у вас», — ответила с иронией Роза, а затем убрала порхалку в рюкзак. «Должно быть, смотрители слишком заняты, чтобы следить за полем», — пробормотал хомячок. «Поверь мне, наш мир чудесен», — с гордостью произнес он. Однако Роза скривилась от боли. Как только радостное возбуждение от полета исчезло, боль от укуса на запястье напомнила о себе. «Нужно перебинтовать рану», — вспомнила Роза и достала из кармана мамин платок. «Оставь, это совершенно бесполезно», — упрекнул ее хомячок. «Я вылечу твою рану. Увидишь, здесь все лечатся нашими средствами». «Надеюсь, мама не слишком расстроится, если на платке появится пара новых пятен». «Ладно», — вздохнул хомячок. «Нужно поспешить и привести тебя в укрытие. Пойдем по этой тропинке, она приведет нас прямиком в главный город». Невероятно! Теперь, когда Топинат мог говорить, он указывал, что делать не хуже родителей. «Ты мне, наконец, объяснишь, где мы и куда идем?» — нетерпеливо спросила Роза. «Мы в Миродии», — начал хомячок. «Об этой стране не знает почти ни один человек. Давай отправимся в город, а я тебе все объясню. Будь осторожна», — предупредил Топинат. «Растения у дороги колючие». По обеим сторонам тропинки росли яркие цветы. Роза остановилась рассмотреть один разноцветный бутон и не заметила на нем ни одной колючки. Зато каждый его лепесток имел свой окрас. Девочка никогда раньше не видела такого множества оттенков. Роза наклонилась, чтобы понюхать его, и неприятно удивилась резкому аромату. Сладковато-приторный и в то же время кислый запах кошачьей мочи. Роза с отвращением отшатнулась, отчего Топинат хихикнул. «Я ведь тебя предупреждал. Эти цветы называются пестрички, и растут они только в Миродии. Этот сорт вывела Мирабель, или, как мы ее называем, Верховная Взрастительница. Пестрички очень красивы, но неприятно пахнут. Главное в Миродии — это ароматы. Ты уже в этом убедилась, когда воспользовалась розой ветров. Ведь именно ароматы помогли нам переместиться сюда. С помощью запахов можно и общаться, и выращивать растения, и лечить болезни. Именно запах дал мне способность говорить как человек». «Значит, те, кто здесь живут, волшебники?» — удивилась Роза. «Во всяком случае, хранители ароматов в Миродии могут различать самые тонкие ароматы. У них куда более острое обоняние, чем у безносых». «У безносых? Так мы называем обычных людей», — пояснил хомячок. «Таких, как я», — поняла Роза и дотронулась до своего носа, который казался ей довольно большим. «А ты? Ты не такая, как обычные люди. В Миродии ароматы наделены огромной силой, и те, кто умеет их составлять, обладают могущественной властью. Их называют хранителями ароматов. Ты могла бы стать их вдыхательницей, то есть ученицей. Мне кажется, у тебя талант». Роза не привыкла слышать комплименты, а потому приподняла бровь. «Талант? Потому что я смогла разгадать мамин рецепт пряничного хлеба?» «Конечно! Я наблюдал за тобой несколько месяцев. Ты умеешь составлять невероятные ароматы!» — увлеченно ответил хомячок. «Ты наблюдал за мной? Неужели ты шпион?» «Нет, я наблюдатель. Мы следим за безносами по всему миру, с большой осторожностью, конечно же, и помогаем таким людям, как ты. Наблюдай и защищай. Вот наш девиз», — добавил зверек, выпятив маленькую пушистую грудь. «Защищай от собак?» «Да, и от тех, кто их посылает. Много лет назад на жителей Миродии напал таинственный клан невидимок, и с тех пор они желают завладеть самыми сильными ароматами. Невидимки поселились на северо-востоке острова и стали насылать оттуда белые ветра, ядовитый аромат, наверное, чтобы мы их не нашли. Кто вдыхает этот аромат в Миродии, сначала теряет обоняние, а затем и память. Некоторые даже сходят с ума». Впечатленная Роза слушала рассказ Топинада. Мир без запахов показался бы ей скучным. Но сойти с ума? «С тех пор мы избегаем отравленной территории, леса невидимок, чтобы защитить себя от белых ветров», — продолжил хомячок. «Однако 2 месяца назад дела стали хуже. Невидимки напали на хранителей ароматов, сначала на самую старую хранительницу, затем на ее ученицу. Почти все хранители исчезли». «Неужели они умерли?» — испугалась Роза. «Нет, их взяли в плен», — ответил Топинат. «Одна из хранительниц успела отправить нам послание. Хранители живы, но невидимки хотят заставить их раскрыть свой секрет. И это не все. Месяц назад среди безносых появились первые псы. Наша земля в опасности, но теперь мы беспокоимся и о тех, кто живет за пределами Миродии». «Хочешь сказать, псы гнались за мной, потому что хотели похитить?» «Верно», — подтвердил Топинат. «Видела ошейник, который я сорвал с шеи пса, что тебя укусил? В кулоне, думаю, лежал кусок ткани с твоей одежды, а на нем остался твой запах. Так они берут след добычи. Как только я сорвал ошейник, пес перестал на тебя нападать. Но, к сожалению, такой кулон есть не только у того пса». «Но неужели ты спас меня от них только за тем, чтобы привести сюда, в страну, где пропадают хранители ароматов?» — отчаянно спросила Роза. Она медленно замотала головой. «Нет, нет, нет, нет! Я тут вообще ни при чем! Меня мама ждет! Так что все эти сказки про волшебные ароматы меня не интересуют!» Покопавшись в своем рюкзаке, Роза добавила: «Кстати, позвоню-ка я маме, чтобы она не волновалась, а потом ты сразу перенесешь меня обратно в Париж на этой ветряной порхалке». Роза достала телефон и увидела, что пока она летела в волшебную страну, ей пришло сообщение. «Дорогая Роза, я не смогу провести с тобой каникулы. Предупредишь папу? Прости меня. Крепко обнимаю, мама». Роза долго смотрела на экран и изо всех сил старалась сдержать слезы. Столько недель она не видела маму. И сколько теперь придется ждать новую встречу? В мочку уха уткнулась мордочка. Топинат старался ее утешить. «Предупрежу папу», — решила Роза и принялась угрюмо постукивать пальцами по клавиатуре. Но на телефон запрыгнул Топинат и сложил лапки в умоляющем жесте. «Стоит ли его тревожить? Он ведь думает, что ты с мамой? Я помогу тебе. Нам ведь удалось оторваться от псов, верно?» Роза тяжело вздохнула. «Стоит признать, хомячок прав. Но здесь опасно. Как я узнаю, что повстречалась с невидимкой?» — забеспокоилась девочка. «Никто не знает, как они выглядят», — признался Топинат. «Их наверняка немного, однако они не оставляют за собой ни следов, ни запахов. Говорят, что невидимки не люди, а дикие чудовища. Есть поверье, что их приведет некий призрак, на голове которого рога, а вместо носа — хобот. Этот осьминог, как его иногда называют, всего лишь легенда. Ее рассказывают сошедшие с ума, те, кто вдохнул белые ветра. Но в одном я уверен, — продолжил наблюдатель серьезным тоном. Хомячок взял указательный палец Розы в лапки, чтобы убедить девочку в своей искренности. «Лишь в Миродии мы сможем найти способ тебя защитить».